Виктор Гросов, «Доктор Крюк 2», глава 1. Солнце палило нещадно, как раскаленный котел над камбузом, когда я ступил на причал Сент-Китса. Принцесса Карибов покачивалась у кромки пирса, скрипя канатами, будто жаловалась на усталость после всего, что мы пережили. Я поправил бандану, скрывавшую пропавшую седину, спасибо Веже за ее фокусы с моим телом, и бросил взгляд на палубу. Сэм бегал между матросами, а Стив, скрестив руки, следил за разгрузкой припасов. Верные ребята, они заслужили свои доли, и вечером я собирался их раздать, как обещал. Но сначала, верфь. Мой бриг был хорош, но я хотел большего. Скорости, чтобы уйти от любой погони, и крепости, чтобы выдержать шквал ядер, если Роджерс все-таки решит нагнать меня. Этот засранец маячил в моем подсознании, и это раздражало. Не стоит его опять недооценивать. Порт гудел. Торговцы орали, перекрикивая чаек, телеги скрипели под тяжестью бочек, а запах рыбы и смолы забивал ноздри. Я зашагал вдоль набережной, минуя пьяных матросов и стайки портовых девок, которые бросали на меня оценивающие взгляды. Один раз чуть не споткнулся о чью-то ногу, торчащую из-под брезента. Хозяин ноги храпел так, что чайки шарахались. Я хмыкнул. Карибы, чтоб их. Здесь каждый второй либо спит, либо пьет, либо ищет, как бы тебя ободрать до нитки. Верфь нашлась быстро, длинный ряд доков, где торчали мачты, доскрепили подъемные краны. Я ожидал увидеть кипящую работу, стук молотков, визг пил, матросов, таскающих доски. Но вместо этого – тишина. Ни одного корабля в ремонте, только пара ржавых цепей болталась на ветру, да несколько плотников лениво валялись в тени навеса. Они подняли головы, когда я подошел. Странно, но их губы растянулись в ухмылках. «День добрый, господа», – вежливо обратился я к ним, хотя ситуация была действительно странной. «Мне брик надо подлатать, скорость прибавить, паруса, может, поменять. Кто тут за старшего?» Один из плотников, здоровяк с опухшим лицом, сплюнул и встал, уперев руки в бока. Остальные за его спиной захихикали, переглядываясь. «Скорость?» – прогундосил он, оглядывая меня с ног до головы. «А деньжат у тебя сколько, капитан?» «Без звонкой монеты тут никто гвоздя не вобьет». Я похлопал по кошельку на поясе, не такому толстому, как хотелось бы, но с частью дублонов из монета. «Достаточно, чтобы начать разговор». «Монеты есть», — ответил я, прищурившись. «Назови цену, мастер, и скажи, когда начнете». Он хмыкнул, будто я шутку сморозил, и кивнул своим. Те заржали громче, один даже хлопнул себя по колену. Здоровяк шагнул ближе, скрестив руки на груди. «Да хоть 1000 дублонов выложи, очередь у нас», — сказал он, растягивая слова. «Месяца 3 подождешь, может, и возьмемся, если повезет». Я оглядел пустые доки. Ни корабля, ни следа работы, только пыль да паутина на стапелях. «Очередь, что происходит? А где ж тогда корабли?» — растянул я, будто пробуя слова на вкус. «Или вы тут призраков чините?» Плотники загоготали, но в их смехе сквозила насмешка, а не веселье. Здоровяк пожал плечами, будто ему все равно, верить мне или нет. «Были корабли, да сплыли», — буркнул он. «А ты, видать, тот самый Крюк, да? Слыхали про тебя? Расписка, ага, под числово Скрипкса. Помним мы такое. Предупреждали, что ты денег не имеешь, а если и найдешь, то явно под залог у Роджерса. А нам потом что, Роджерсу отдавать их? Его человек уже предупреждал. Так что иди-ка ты отсюда, Крюк, Скрипкс. Предатель, шпион Роджерса. Я и не думал, что его след может мне помешать в дальнейшем, но вот оно, его подлая лапа дотянулась даже до верфи. Расписка. Он не просто продал меня Роджерсу, а еще и подговорил местных подыграть ему. И сколько он вам заплатил, чтобы вы мне тут комедию ломали? Процедил я, глядя на здоровяка. Плотник ухмыльнулся шире, показав щербатые зубы, и сплюнул еще раз, прямо мне под ноги. Не твое дело, Крюк, отрезал он. Хочешь ремонт? Плати вперед и жди месяц. За это время Сквип скажет, можно с тобой иметь дело или нет. Не хочешь, вали отсюда. У нас тут и без тебя дел хватает. Я бросил взгляд на его дружков. Один ковырял в зубах ножом, другой дремал, свесив голову на грудь. Дела у них, видите ли. Я развернулся, не сказав больше ни слова. Спорить с этими упырями было бесполезно. Без ремонта принцесса останется такой же, как есть. Крепкой, но не быстрой. А мне нужна была скорость. Мне нужен был корабль, который уйдет от грозы морей, если Роджерс решит меня догнать. Я отошел от верфи шагов на 20, когда гнев начал остывать, сменяясь холодным расчетом. Надо было искать другой выход. Может, подкупить кого-то из этих лентяев, или найти мастера за пределами порта. Я уже прикидывал, сколько дублонов уйдет на взятку, когда услышал шорох за спиной. Обернулся, и увидел мелкого пацана, тощего, как тростинка, с корзиной рыбы на плече. Он смотрел на меня из-под лобья, будто не знал, заговорить со мной или нет. Я остановился, выжидая. Такие вот оборванцы иногда знают больше, чем все капитаны вместе взятые. «Чего тебе, малец?» – бросил я, когда он все-таки приблизился. Он шмыгнул носом, переступив с ноги на ногу, и вдруг зашептал, быстро, будто боялся, что его услышат. «Слышал я вас, капитан. Вам корабль чинить надо?» «Да, не связывайтесь с этими лодырями. Есть старик один, в заброшенной верфи. За копейки возьмется, а сделает, залюбуешься». Я прищурился, глядя на него. «Заброшенная верфь, это уже интересно. Но в порту каждый второй готов соврать за пару монет, так что я решил проверить, и где его искать». Мальчишка ткнул пальцем куда-то за склады, в сторону старых пирсов, где торчали лишь гнилые балки да ржавые крюки. «Там, за углом, там никто не ходит», — шепнул он. «Только тихо идите, он чужаков не любит, но вам поможет, если попросите». «С чего бы это? Или это западня для простачков?» Я погладил свой верный крюк. «Ну пусть попробуют меня взять». Я кивнул, бросив ему мелкую монету из кошелька. Он поймал ее на лету и тут же юркнул в толпу, будто его и не было. Я постоял с минуту, глядя в ту сторону, куда он указал. «Заброшенная верфь, старик. Может, это не засада? Сквипсы и его шайка могли подставить меня и здесь, но я сомневался, что они будут продумывать до таких мелочей. Проще нанять бритера, который из-под тишка пырнет меня. Ладно, кажется, я на ровном месте придумываю проблемы. Принцесса будет быстрее ветра, чего бы мне это ни стоило». Я поправил бандану и зашагал вдоль набережной, к той самой заброшенной части порта. Солнце клонилось к закату, заливая Сент-Китс с багровым светом, от которого вода в бухте казалась раскаленной лавой. Ветер тащил с моря запах соли и гниющих водорослей, а чайки орали что-то на своем, на птичьем. Я свернул за склады, туда, куда указал мальчишка, в ту часть порта, где жизнь, похоже, давно выдохлась. Доки тут стояли пустые, доски под ногами гнили, а ржавые цепи свисали с балок. Если тут и был старик, о котором говорил пацан, то он явно не любил шумных гостей. Я замедлил шаг, оглядываясь. Впереди, за грудой полусгнивших бочек, виднелся старый ангар, покосившийся, с дырявой крышей, через которую пробивались лучи заката. Оттуда доносился звук, слабый, но отчетливый. Стук молотка от дерева. Я прислушался. Один удар, второй, пауза и снова. Ритм был ровный, несуетливый. Это было что-то другое, работа человека, который никуда не торопится, потому что делает ее для себя. Может, мальчишка не соврал? Подойдя ближе, я заметил щель в стене ангара. Дверь, похоже, давно сгнила, и ее заменили куском парусины, которая колыхалась на ветру. Я отодвинул ткань и шагнул внутрь. Темнота обступила меня. Глаза привыкли к полумраку, и я увидел старика. Он сидел на низком табурете у верстака, согнувшись над куском доски. В руках у него был молоток и стамеска, а вокруг валялись стружки. Седые волосы торчали из-под потрепанной шляпы, лицо морщинистое. Он даже не поднял головы, когда я вошел, только стукнул еще раз. «Добрый вечер, мастер», — вежливо обратился я к старику. «Слыхал, ты кораблям новую жизнь даешь». Он замер, стамеска зависла над деревом. Медленно, будто с усилием, старик повернул ко мне голову. Глаза у него были светлые, почти прозрачные, и смотрели они так, будто видели меня насквозь, от банданы до ботинок. Он молчал, и я уж подумал, что он глухой, но тут он хмыкнул. «Может, и даю жизнь кораблям», — прохрипел старик. «А тебе чего надо, чужак?» Я шагнул ближе. Старик не шевельнулся, только смотрел. Видать, он не из тех, кто любит пустую болтовню. «Значит, сразу к делу. У меня бриг, принцесса Карибов», — я кивнул в сторону порта. «Хочу скорость прибавить. Паруса новые, может, корпус полегче сделать. На главной верфи мне отказали, очередь, говорят, хотя доки пустые». Мальчишка один шепнул, что ты можешь помочь. Старик положил стамеску на верстак и выпрямился, хрустнув спиной. Теперь я разглядел его лучше. Худой, но жилистый, с руками, что явно знали, как держать топор и рубанок. Он снял шляпу, открыв лысину, и снова хмыкнул, но уже с какой-то горечью. Болтливый малец, пробормотал он, будто разговаривал сам с собой. Опровергнь. Да, они тебе и не такое скажут. Так возьмешься за мой брик? Спросил я. Деньги у меня есть. Он помолчал, будто взвешивал мои слова. Потом встал, опираясь на верстак, и прошелся вдоль ангара, хромая на левую ногу. Я заметил, что полки вокруг завалены инструментами, старыми, но ухоженными, а в углу лежали куски древесины, явно припасенные для дела. Он остановился у окна, забитого досками, и выглянул в щель. «Возьмусь», — сказал он наконец, не оборачиваясь. «Но быстро не жди. Один я тут, помощников нет. Материалы тоже свои таскать придется, у этих шакалов с верфи ничего не купишь, бойкот у них, а ты, видать, не из терпеливых». Я хмыкнул. «Терпение – не моя сильная сторона, особенно когда Роджерс где-то там точит саблю на мою шею». Но старик был прав. Без материалов и рук работа застопорится. Я уже прикидывал, как подогнать пару матросов с принцессы, Стива, может, Сэма, когда он набернулся и добавил. «Имя у меня есть, кстати, Томас Редвуд. Зови так, а не стариком, доктор Крюк», – представился я. Старик Томас кивнул. «Так что скажешь?» «Томас Редвуд, сможешь сделать мне брик быстрее ветра?» Он вернулся к верстаку, взял стамеску и провел пальцем по лезвию. «Сделаю», — буркнул он, — «но ни за день и ни за два. Пригони корабль сюда завтра, посмотрю, что с ним можно сотворить. А пока вали, не мешай, у меня тут еще дела». Я кивнул. «Томас Редвуд». Я повернулся к выходу, откинув парусину, и шагнул наружу. Закат уже догорал, окрашивая небо в темно-фиолетовый, а порт вдали гудел. Сквип смог подставить меня на главной верфи, но здесь, в этом забытом углу, я нашел того, кто не боится его. Принцесса получит свою скорость. Надо только вернуться на корабль и дать Стиву приказ готовить брик к перегонке. Я вышел из ангара Томаса Редвуда. Порт вдали шумел, гомон торговцев смешивался с пьяными выкриками и скрипом канатов, но здесь, в заброшенной части верфи, царила тишина, нарушаемая только плеском волн да редким стуком молотка изнутри. Я постоял с минуту, глядя на принцессу, которая покачивалась у причала, едва различимая в полумраке. Ее силуэт казался мне живым, корабль ждал перемен. Я зашагал обратно к кораблю, обдумывая дальнейшие действия. Надо было перегнать принцессу сюда завтра, как сказал старик, и подогнать пару рук, Стива с Сэмом, может, еще кого из команды. Материалы, другая головная боль. Если главная верфь бойкотирует меня из-за скрипса, придется искать доски и парусину где-то еще. Может, в портовых лавках или у контрабандистов. Дублоны у меня были, не густо, но хватит, чтобы купить самое нужное. Я ускорил шаг. Ботинки вязли в мокром песке у кромки воды. В голове уже складывался список. Дерево, смола, гвозди, паруса. И время, которого у меня почти не оставалось. На палубе принцессы было тихо, команда разбрелась кто куда, одни спали в гамаках, другие играли в кости. Стив встретил меня у борта, скрестив руки, с видом человека, который все держит под контролем. «Ну что, капитан?» – буркнул он, кивая в сторону верфи. «Нашел кого искал?» «Нашел», – ответил я, переваливаясь через перила. «Старик один, Томас Редвуд. Завтра перегоняем принцессу к нему, в заброшенную часть порта. Готовь людей, Стив. Я тебя с Сэмом возьму, помогать будете». Он кивнул, не задавая лишних вопросов, и я прошел к штурвалу, бросив взгляд на горизонт. Тьма сгущалась. Я провел рукой по дереву штурвала, ощущая его шершавость под пальцами. «Завтра начнем». Утро пришло с криками чайки и запахом жареной рыбы. Я вылез из гамака, где спал на палубе, размял шею и спустился к команде. Сэм уже суетился у канатов, а Стив отдавал приказы, чтобы снять якорь. Я коротко объяснил, что мы идем к Редвуду, и через час принцесса медленно поползла вдоль берега, к той самой заброшенной верфи. Когда мы пришвартовались у старого пирса, я снова увидел ангар, в дневном свете он выглядел еще более обшарпанным, но стук молотка внутри не умолкал, старик уже работал. Я спрыгнул на пирс, махнув Стиву и Сэму следовать за мной. Мы вошли в ангар, и Томас Редвуд поднял голову от верстака. На этот раз он был не один, рядом лежала груда досок, а на полу валялся топор. Он вытирал пот с лица тряпкой, глядя на нас с легким прищуром. «Пригнал, значит», — сказал он, кивая в сторону принцессы. «Хороший брик, старый, но крепкий. Чего с ним хочешь?» «Скорость», — в который раз повторил я, подходя ближе. Он хмыкнул, бросил тряпку на верстак и прошелся к выходу, хромая сильнее, чем вчера. Мы вышли следом, и он остановился у пирса, оглядывая принцессу. Его глаза скользили по кораблю, как у врача по больному, и я заметил, как он что-то бормотал себе под нос, будто прикидывал размер и вес. «Скорость», — протянул он, поворачиваясь ко мне, — «можно паруса поменять, раз, корпус обстругать, убрать лишнее, два, но это не день работы, крюк, и не два, доски нужны, парусина, люди, у меня вот только эти руки», — он показал свои ладони, мозолистые и узловатые. «А у тебя что?» «У меня есть они», — ответил я, кивнув на парней за спиной, «и дублоны на материалы. На главной верфи не куплю, но в порту найду, где взять. Ты только скажи, что нужно, и начинай». Томас кивнул. Он вернулся в ангар, сел на табурет и взял в руки карандаш, начав черкать что-то на куске доски. Я подошел ближе, глядя, как он рисует грубый набросок корпуса, мачт, парусов. Его пальцы двигались уверенно, несмотря на возраст. Мне кажется, он не просто плотник. Этот старик знал корабли так, как я знал скальпели и швы. «Скорость – это не только паруса», – сказал он, не поднимая глаз. «Это баланс. Убери с корпуса лишний вес, но не переборщи, а то киля прокинет. Паруса новые, да, но легкие, не тяжелые, как у этих лодырей с верфи ставит. Я могу сделать, но ты пойми, крюк, меня тут не жалуют, выживают. Работы не дают, чтоб я на пенсию ушел, а я не уйду. Пока дышу, строю». Я слушал внимательно. В его словах сквозит что-то большее, чем просто жалоба. Гордость, упрямство, может, даже вызов. Он был как старый корабль, потрепанный, но крепкий, и сдаваться не собирался. Я невольно зауважал его за это. Сквипс и его шайка могли травить меня, но Томас Ридвуд плевал на их игры, как я плевал на их насмешки. «Почему не уйдешь?» – спросил я, скрестив руки. «Пенсия – это покой, а ты тут один, против всех». Он поднял голову, и его светлые глаза блеснули на солнце. «Покой?» – переспросил он, усмехнувшись. «Покой для мертвецов, крюк. Я корабли строю с 15 лет. Мой отец строил, и его отец тоже. Это не работа, это жизнь. Они хотят меня выгнать, потому что я дешевле беру, лучше делаю. Но пока руки держат молоток, я тут останусь, а ты мне нравишься, упрямый, как я, так что давай свой брик, посмотрим, что с ним сотворить». Стив и Сэм переглянулись за моей спиной, явно впечатленные стариком, и я махнул им рукой. «Идите к кораблю», — сказал я, — «приготовьте все, что Томас скажет, а я пока подумаю, где материалы взять». Старик вернулся к своему наброску, бормоча что-то про доски и смолу. Этот человек мог дать принцессе новую жизнь. Я стоял у пирса, прислонившись к стене ангара, и смотрел, как Томас Ридвуд орудует на принцессе. Он хромал вдоль борта, тыкая пальцем в старые канаты и бормоча что-то про баланс, пока Стив таскает доски, а Сэм возится с веревками. Солнце жгло спину, и пот стекал под бандану, но я не замечал жары. Старик был хорош, спору нет, но даже его руки не могли сотворить чудо за пару дней. Без материалов, без помощников мы застрянем тут надолго, а мне нужно скорее уйти отсюда, желательно на Тортугу. Роджерс тогда не заходил в этот город, значит, боится. А враг моего врага – мой друг. И тут меня осенило, Вежа. Она ведь предлагала все сделать за очки влияния, а можно за них купить материалы или что-то иное. Глава 2. Вежа, позвал я систему. Ты тут? Ее голос откликнулся мгновенно, спокойный, с легким металлическим эхом. «Слушаю вас, носитель». Я открыл глаза, но ничего не изменилось, только волны плескались, а пирс да Стив пыхтел где-то на палубе. Вежа оставалась невидимой. «Слушай, я тут с кораблем вожусь, хочу скорость прибавить, а дело ползет, как улитка. Можно же потратить очки влияния на усовершенствование, так?» Она помолчала секунду, и я почти услышал, как в ее невидимой голове щелкают шестеренки, будто она взвешивала каждое мое слово, прикидывая, что можно мне открыть, а что пока придержать. Потом заговорила: «Ранг староста открыт, вы накопили достаточно очков влияния. На данный момент у вас 2694 ОВ. Новый интерфейс доступен». Я нахмурился. 20000 очков, это было больше, чем я ожидал, но откуда? Я ведь тратил их на регенерацию, на открытие ранга. Что-то произошло, пока я возился с золотом на монете и бегал от Роджерса. «Погоди, Вежа, откуда 20000? И что за интерфейс? Давай по порядку». Она снова сделала паузу, короткую, но ощутимую, как будто подбирала слова, чтобы я все понял с первого раза. Очки влияния начислены за действия. Первое. Вы раскрыли тайну местонахождения клада Фрэнсиса Дрейка. Карта, ящик, разгадка фразы в глазах святого Бернара. За это начислено 10 000 очков. Второе. Вы смогли удрать от Бартоломью Роджерса, перехитрив его на монета и уведя принцессу из-под носа. Это еще 7 000 очков. Побег без боя ценится высоко. Третье. Вы разделили клад с Анри, Филиппом и Маргарет без крови, сохранив контроль и избежав бунта. За мирное решение 5 000 очков. Итого, 22 000 добавлено к тому, что уже было, а баланс был 2 694 ов. Раскрытие тайны, побег, дележка, все, что я считал просто выживанием, Вежа оценила, как шахматную партию. Погоди, перебил я мысленно, прищурившись, хоть она и не могла этого видеть. Ты сказала 22 000, а где остальное? И что с интерфейсом? Были и потери. Смерть ли? Он погиб, и это минус 4 000 очков. Итог. Из предыдущих запасов и новых начислений у вас было 24 694 ов, но после штрафа осталось 23 694 ов. Теперь к интерфейсу. Ранг староста открывает новые инструменты. Это система управления, вкладки, где вы можете тратить очки на улучшение. Личное, команда, корабль. Хотите посмотреть? Я кивнул сам себе, чувствуя, как внутри все закипает, смесь удивления, гордости и досады. Ли, его смерть ударила меня сильнее, чем я думал, и Вежа это учла, сняв очки, как судья, выносящий приговор. Я стиснул зубы, прогоняя тень вины, и сосредоточился на ее словах. Интерфейс. Это звучало как что-то из будущего, моего будущего, где старики вроде меня пялились в экраны, тыкая пальцами в кнопки. Только тут не было экрана, только Вежа и ее фокусы. «Давай, показывай», — подумал я, выпрямляясь и бросив взгляд на принцессу, где Томас все еще возился с мачтами. «Что за интерфейс такой?» И тут перед глазами вспыхнуло. Не ослепительно, а мягко. Полупрозрачная панель повисла в воздухе прямо передо мной, на уровне груди, сотканная из тонких лучей. Я моргнул, но она не исчезла. Строчки текста, аккуратные, как в медицинских журналах, которые я читал в прошлой жизни, и три вкладки. Личное, команда, корабль. Они переливались золотисто-фиолетовым. Я протянул руку, но пальцы прошли сквозь нее, задев лишь теплый воздух. Это было нереально, и в то же время знакомо. Что за чертовщина? Пробормотал я вслух, забыв, что могу думать молча. «Это интерфейс системы», — ответила Вежа, и ее голос теперь звучал как из панели, хотя эхо все еще гудело в голове. «Ранг староста открывает новые возможности. Вкладка «Корабль» перед вами. Откройте». Я пригляделся. Корабль мигала, зазывая меня. Я мысленно ткнул в нее, не рукой, а просто подумав, и панель сменилась. Передо мной возник чертеж принцессы, точный, до последнего гвоздя. Корпус, мачты, паруса, пушки, все разложено по частям, как анатомия тела. Справа, список. Паруса, корпус, оснастка, орудия. Каждую строчку можно было развернуть, и я выбрал паруса. Новое окно раскрылось. Легкие паруса из тонкой парусины, 500 очков. Усиленные, для штормов, 800. Скоростные, с пометкой плюс 20 к скорости, 1500. Я присвистнул про себя. Хватало на скоростные паруса, но я решил проверить остальное. Корпус предлагал убрать лишний вес за 700, укрепить киль за 1000 или сделать обшивку легче и прочнее за 2000. Оснастка, канаты, руль, тоже могла прибавить скорости, но стоило от 300 до 1200. Это было как игра. Собирай корабль по кусочкам, только вместо игрушек, мой брик, моя жизнь. Сердце заколотилось. Это могло все изменить. Вежа, позвал я снова. Как это работает? Потрачу очки, и что, паруса сами вырастут? Не совсем, ответила она. Система меняет реальность. Я организую обстоятельства, людей, события, ресурсы. Вы выбираете улучшение, а я делаю так, чтобы оно произошло. Предметы не появляются из воздуха. Я кивнул, чувствуя, как рот тянется в ухмылку. Значит, не магия, а хитрость. Вежа подстроит все так, чтобы Томасу, например, подвернулся нужный материал или помощник. Это мне нравилось, никакого волшебства, только расчет. Я вернулся к парусам и остановился на скоростных за 1500 очков. Осталось бы 300, мелочь, но на потом сгодится. Я представил принцессу, рвущуюся вперед, и решил рискнуть. Подтверждаю, подумал я, мысленно нажав на кнопку внизу окна. Панель мигнула и пропала. Я ждал, прислушиваясь. Ничего, только шум волн да голос Томаса, который ругался на Сэма за криво завязанный узел. Но вежа уже работает. Раздался звук, скрип далекой телеги. Я выглянул из тени ангара и увидел, как по тропе вдоль пирса катит повозка, запряженная тощей клячей. В ней какой-то старик, седой, сгорбленный, а сзади тюки парусины, белой и легкой, как облака. Он остановился у ангара, спрыгнул и зашаркал к Томасу, который спустился с принцессы, вытирая руки о штаны. «Ридвуд!» — звонко крикнул приехавший. «Слыхал, ты работу взял? Привез тебе кое-чего. Парусина легкая, скоростная, как ты любишь. Долг отдаю, помнишь, ты мне шлюп чинил?» Томас замер, глядя на тюки, потом на меня. Его брови поползли вверх, а я только хмыкнул, скрестив руки. Вежа не подвела. Старик-приятель, долг, парусина, все сошлось, как по нотам. Томас подошел к повозке, потрогал ткань и кивнул. «Откуда ты, черт возьми, взялся, Джек?» – буркнул он. «Ладно, тащи к бригу. Скорость нужна, а это в самый раз». Я шагнул ближе, чувствуя, как внутри все поет. Паруса не выросли сами, вежа подогнала человека, который принес их в нужный момент. Томас уже кричал Стиву, чтобы тот помог разгрузить, а я смотрел на принцессу и думал, это только начало. Баланс очков влияния у меня был в размере 19-194. Я невольно ухмыльнулся, вежа провернула все как по нотам. Тот седой приятель Томаса, Джек, притащил парусину в самый нужный момент, будто его кто-то надоумил явиться сюда с долгом за старый шлюп. 1500 очков влияния ушли на это, и я ни капли не жалел. Но я хотел большего, скорости, чтобы принцесса летала по волнам, как чайка, и оставила грозу морей глотать пыль за горизонтом. Панель интерфейса вспыхнула перед глазами, все та же, полупрозрачная, с вкладками. Я ткнул в корабль, развернул корпус и уставился на строку. Облегчить обшивку, 700 очков. Итого, у меня осталось 18494 ОФ. До чего мелочиться. Гуляем. Укрепить киль за 1000, сделать обшивку легче и прочнее за 2000. Оснастка, канаты, руль и прочее, еще 2200. Вежа, баланс, 13294 очков влияния. Не прошло и часа, как у пирса заскрипела еще одна телега, на этот раз с каким-то тощим контрабандистом, который вез легкое дерево, почти невесомое, но прочное, как дуб. Он спрыгнул, щурясь на солнце, и пробубнил, что слышал, будто тут нужен материал по сходной цене. Томас высунулся с палубы, прищурился на доски, потом на меня, и только хмыкнул, будто подозревал, что я тут не просто так стою. Этот же контрабандист привез остальные материалы. При этом он приводил мне самые разные доводы, от отдаю долг да это в придачу, чтобы не пропало. «Откуда ты их берешь, Крюк?» – буркнул Томас, спускаясь по сходним. «Сначала Джек с парусиной, теперь этот с деревом. У тебя что, всякий сброд по Карибам в должниках ходит?» «Удача, Томас», – ответил я, пожав плечами, хотя внутри все пело. Вежа работала безупречно, подгоняя людей и ресурсы, как шулер тасует колоду. «Ты давай, ставь это дерево на корпус. Скорость мне нужна, а не красота». Он кивнул, махнув Стиву с Сэмом, и работа закипела. Я смотрел, как старые доски летят за борт, а новые, легкие, ложатся на их место, и чувствовал, как принцесса оживает. Через 3 дня корабль уже выглядел иначе, стройнее, стремительнее, будто сбросил груз лет. Томас бормотал, что с такими парусами и обшивкой она даст фору любому бригу, и я знал, что он прав. Но дело было не закончено, команде нужен был отдых, а мне – план. Когда основная часть работы была окончена и Томас мог справиться самостоятельно, я созвал всех на палубу, когда солнце начало клониться к закату. Матросы собрались, потные, но довольные, кто-то еще держал молоток, кто-то вытирал руки о штаны. Их было не так много, человек 30, включая Стива и Сэма, но каждый из них прошел со мной через шторм, пиратов и предательство Скрипса. Они заслужили свою долю. «Слушайте сюда», я встал у штурвала и глядел на их блестящие от пота лица. «Мы переиграли Роджерса и заработали золото. Золото, ваше, как обещал, делим честно, каждому по доле. Драгоценности я оставляю себе, это бюджет на корабли будущее». Возражений не было, только крики. «Крюк, крюк, крюк». Я кивнул Стиву, и тот притащил сундук с золотом. Открыл крышку, и дублоны блеснули в закатном свете. Я сам отсчитывал, по 900 на брата, ни больше, ни меньше. Часть я отдал Томасу, руки двигались ловко. Пираты смотрели, затаив дыхание, пока кучи росли перед ними. Никаких весов, никакого спора, просто брал и клал, как делили бы хлеб на камбузе. Когда закончил, сундук опустел, а перед каждым лежала его доля. Грубые монеты с профилями давно мертвых королей, потертые от рук и времени. «Это ваше», — сказал я, выпрямляясь. «Золото честное, кровью не залито. Идите в город, гуляйте, пейте, отдыхайте. Завтра работы не будет, дайте Томасу доделать корпус. Но через день жду вас тут, трезвых и готовых». «Все ясно?» Они загудели, кто-то хлопал в ладоши, кто-то кричал «Крюк!», а один, рыжий малый с кривым зубом, даже пустился в пляс, звеня монетами в кармане. Я махнул рукой, отпуская их, и они рванули к сходним. Стив с Сэмом остались, глядя на меня с легкой ухмылкой. «Щедро, капитан», — буркнул Стив, скрестив руки. «А если не вернуться, ром в Сент-Китсе крепкий». «Вернуться», — ответил я, глядя, как последний матрос исчезает за пирсом. «Они знают, что с нами добыча, а без нас только кабаки да похмелье. А ты с Сэмом давайте, помогите Томасу, а потом тоже идите погуляйте». Они кивнули и ушли к старику, который уже стучал молотком по новому дереву. Я остался один у штурвала. Принцесса была почти готова, легкая, быстрая, моя. Золото ушло команде, но драгоценности, рубины, сапфиры, изумруды, лежали в мешке у меня в каюте. Я бросил взгляд на город, где уже зажигались фонари. Пора заняться делами. Команда гуляет, корабль улучшается, а мне нужно двигаться дальше. Закат уже догорал, окрашивая Сент-Китс в багровый, когда я спустился с принцессой и зашагал по пирсу. Принцесса Карибов осталась позади, покачиваясь на волнах, а ее новые паруса белели в полумраке. Томас Редвуд все еще стучал молотком, заканчивая корпус, а Сэм сновал вокруг него, таская гвозди. Я оставил их доделывать работу, зная, что старик не остановится, пока не доведет все до ума. Команда разбрелась по городу, я слышал их смех, доносящийся с набережной, где фонари уже зажглись, маня в кабаки и бордели. Золото монета было у них в карманах, и я не сомневался, что к утру половина пропьет свои доли. Но мне это было на руку, пусть гуляют, а я займусь делом. Я поправил бандану, чувствуя, как ветер с моря остужает лицо, и подозвал Стива, что стоял у борта, скрестив руки и глядя на город с легкой ухмылкой. Он был верным псом, не из тех, что бегут за ромом при первой возможности, а из тех, что держат слово. Я доверял ему. «Стив», — сказал я, подходя ближе, — «команда мала, 30 человек, это не экипаж для брига, который должен летать по волнам. Найди людей, крепких, башковитых, чтоб не только ром в глотку заливать могли. Я хочу полный штат, пока мы тут стоим». Он кивнул, не меняя выражения лица, только глаза блеснули, ему нравились такие задачи. «Где искать, капитан?» — буркнул он, ткнув большим пальцем в сторону города. «В порту каждый второй, пьянь или вор, в тавернах», — ответил я, прищурившись. «Говорят, там моряки ошиваются. Возьми ром из наших запасов, угости, расскажи про монета, про Роджерса, про клад. Пусть знают, что с нами добыча, а не дыры в карманах. Но смотри в оба, мне нужны те, кто саблю держать умеет, а не только кружку». Стив хмыкнул, хлопнув себя по груди, и ушел в трюм за бочонком рома. Я смотрел ему вслед, чувствуя, как тело гудит от силы. Спасибо Веже за ее фокусы с регенерацией. Седина пропала, мышцы крепли, и я уже не был тем стариком, что шторм выбросил на обломок мачты. Час спустя я решил проверить, как Стив справляется. Самая большая таверна в городе называлась «Ржавый якорь». Таверна нашлась быстро, приземистое здание у набережной, с покосившейся вывеской и гомоном. Я толкнул дверь и шагнул внутрь. В нос ударил запах рома, пота и жареной рыбы, а глаза заслезились от дыма. Кто-то курил трубку в углу, пуская кольца под потолок. Таверна гудела. Матросы орали, стуча кружками, девки хихикали, виляя бедрами между столами, а какой-то пьяный малый уже спал, уткнувшись лицом в столешницу. Стив сидел в центре, за длинным столом, окруженный десятком парней, от тощих юнг до здоровяков с руками, как якорные цепи. Перед ним стоял бочонок рома, а кружки в руках у всех были полны. А потом Крюк говорит Роджерсу: «Сундук твой, а корабль мой», — вещал Стив, размахивая руками, и толпа загоготала, и уводит принцессу прямо из-под его носа, с золотом и всем прочим. Оклад, видели бы вы, сколько там дублонов, каждому по доле. Я прислонился к косяку, скрестив руки, и слушал. Стив врал красиво, про Роджерса я ничего такого не говорил, да и сундук он сам забрал, но байка работала. Парни вокруг него блестели глазами, как дети у костра, и ром лился в глотки, подогревая интерес. Я заметил троих, кто выделялся из толпы. Один, широкоплечий, с седой прядью в волосах и шрамом через бровь, сидел молча, но слушал внимательно, постукивая пальцем по кружке. Второй, шустрый малый, лет 20, с ловкими руками, которые крутили монету, как фокусник. Третий, тощий, с длинным носом и взглядом, острым, как абордажный крюк, потягивал ром, но не пьянел. Я пригляделся. Канонир, юнга, рулевой, вот что мне нужно. Стив заметил меня, кивнул коротко и продолжил. А корабль наш, легкий, быстрый, как дьявол. Паруса новые, корпус, Томас Ридвуд сам чинил, а он в Карибах легенда. Кто с нами, тот с добычей, кто нет, тот с похмельем. Толпа загудела, а я шагнул ближе, хлопнув Стива по плечу. Он обернулся, ухмыльнулся, и я наклонился к нему, понизив голос. «Как дела, рассказчик? Нашел кого?» «Нашел, капитан», — шепнул он, кивнув на троицу. «Седой, Джек Гром, канонир, пушки знает, как свои пальцы. Малый с монетой, Пит шустрый, юнга, но ловкий, канаты вяжет на раз. Тощий, Гарри Киль, рулевой, молчит, но курс держит, как по линейке. Ром их разговорил, теперь твое слово». Я выпрямился, оглядев троицу. Они смотрели на меня, кто с интересом, кто с прищуром, но все ждали. Я взял кружку из рук Стива, сделал глоток, ром обжег горло и заговорил, громко, чтобы перекрыть гомон. Стив, конечно, любит приврать, послышался смех, но не в этот раз, теперь уже Стив хмыкнул. Я, доктор Крюк, капитан принцессы Карибов. Мне нужны люди, не пьянь, а те, кто саблю держит и ветер чует. С нами, добыча. Без нас, пустые карманы. Кто готов? Седой, Джек Гром, встал первым, стукнув кружкой о стол так, что ром плеснул на доски. Я в деле, Крюк, прогудел он, голос низкий, как раскат грома. Пушки мне по душе, а добыча, тем более. А если ты и Роджерса смог в чем-то обойти, то я с тобой, однозначно. Пит шустрый подскочил следом, и я, выпалил он, канаты, паруса, что угодно, капитан. Гарри Киль помолчал, глядя на меня из-под лобья, потом кивнул. Коротко, как будто это все решало. «Рулевой нужен?» — спросил он тихо. «Я держу курс, берусь». Я кивнул. «Трое, уже начало. Хороший у меня глаз, наметанный». Остальные в толпе зашептались, но я махнул рукой Стиву. «Хватит на сегодня», — сказал я. «Этих троих бери, остальных проверь потом. Завтра жду на корабле, с ними поговорим». Стив хлопнул в ладоши, разливая остатки рома, а я вышел из таверны, оставив гомон позади. Ночь опустилась на Сент-Китс, фонари горели вдоль набережной, а я шел к принцессе, думая о новом экипаже. Стив справился. Команда росла. В каюте, под койкой, лежал мешок с драгоценностями, рубины, сапфиры, изумруды, которые я оставил себе из добычи с монета. Золото ушло команде, как и обещал, но камни были моим козырем. Я не собирался таскать их с собой по морям, рискуя, что какой-нибудь шустрый пират вроде Скрипса стащит их из-под носа. Сент-Китс был портом, где все можно продать или спрятать, и я решил, что часть камней пора пустить в дело. Банк, вот что мне нужно. Место, где они найдут покупателей, а я получу дублоны без лишней возни. Утром, когда солнце только вылезло из-за горизонта, я вытащил мешок из-под койки и отсчитал треть добычи. Я завязал драгоценности в отдельный узелок, остальное спрятал обратно, и зашагал в город. Сент-Китс уже просыпался, торговцы раскладывали рыбу на прилавках, чайки орали над головой, а первые пьяницы выползали из кабаков, щурясь на свет. Банк нашелся на главной улице, двухэтажное здание с белеными стенами и вывеской «Торговый дом Блейка». Я толкнул тяжелую дверь и шагнул внутрь. Внутри было прохладно, пахло бумагой и воском. За конторкой сидел лощеный тип, лет 40, в сюртуке, с золотыми часами на цепочке и тонкими усиками, которые шевелились, когда он говорил. Он поднял глаза от каких-то бумаг, окинул меня взглядом, от банданы до потертых ботинок, и слегка прищурился, будто решал, стоит ли со мной связываться. «Чем могу помочь, сэр?» — спросил он, голос гладкий, как масло, но с легкой ноткой высокомерия. «У меня товар», — ответил я, ставя узелок на стол и развязывая его. Камни высыпались на зеленое сукно, яркие, блестящие, будто звезды, упавшие в эту пыльную контору. «Нужны покупатели. По высокой цене. Что предложите?» Он замолчал, глядя на камни. В его глазах загорелся жадный огонек. Он взял лупу, поднес к рубину, потом к сапфиру, бормоча что-то про чистоту и огранку. Наконец отложил лупу и выпрямился, сложив руки на груди. «Хороший товар, сэр», — сказал он, растягивая слова, «редкий для Сент-Китса. Мы найдем покупателей, купцы из Англии, испанские дельцы, даже французы, если повезет. Забираем 10% от сделки, остальное ваше. Деньги через месяц, или раньше, если спрос будет. Согласны?» Я прикинул. 10% – немало, но камни стоили больше, чем я мог выручить, торгуясь сам в портовых лавках. Банк обещал безопасность и выгоду, а мне нужны были дублоны, а не головная боль. Я кивнул. «Согласен», – буркнул я, – «но камни под охраной, и расписка мне нужна». Он улыбнулся, показав ровные зубы, и вытащил лист бумаги, быстро черкая пером. Через минуту я получил документ, аккуратный, с печатью, где значилось, что треть моих драгоценностей принята на хранение и продажу. Я сунул его за пазуху, оставил камни и вышел, чувствуя себя легче. Часть груза с плеч долой, теперь пусть Блейк ищет, кому впарить эти побрякушки. По пути обратно я решил пройтись через рынок, глянуть, что творится в городе. Торговцы орали, перекрикивая друг друга, а запах жареной рыбы мешался с вонью пота и рома. И тут я заметил Маргарет и Филиппа. Они шли под руку, она в легком платье с зонтиком, он в сюртуке, с аристократической мордой, что кривилось от жары. Выглядели мило, как парочка на прогулке, и я невольно замедлил шаг. Подняв руку, я вежливо кивнул, чуть приподняв бандану. Соответствующее уведомление вежи о наличии рядом носителя я смахнул. «Добрый день», — вежливо поздоровался я. Маргарет подняла глаза. Ее темные брови сдвинулись, и она коротко кивнула, поджав губы. Филипп глянул на меня сверху вниз, будто я был портовым псом, и буркнул что-то невнятное, отвернувшись. Холоднее льда в трюме. Я хмыкнул про себя, все еще злятся за камни, что я оставил себе. Ну и пусть, у них свое золото, у меня свои планы. Я прошел мимо, не оглядываясь. Час спустя я снова их заметил. Они стояли у прилавка с тканями, Маргарет щупала шелк, а Филипп что-то ей говорил, тыкая пальцем в полотно, и был вознагражден коротким взглядом Марго и презрительным фырканьем от Филиппа. Я пожал плечами и пошел дальше. Я вернулся к принцессе, когда солнце уже клонилось к закату. Томас сидел на пирсе, вытирая пот с лица, а Стив докладывал, что корпус почти готов, легкий, как перышко, но крепкий, как сталь. Я кивнул. Внутри растет предвкушение. Банк взял камни, корабль сиял, команда отдыхала. Завтра я соберу их всех и дам Стиву шанс довести набор экипажа до конца. Вот только на следующий день все пошло не по плану. Глава 3. Солнце давно село и Сент-Китс затих, слышались лишь редкие крики чаек, которые кружили над пирсом. Я лежал в своей каюте на принцессе Карибов, вытянувшись на узкой койке. Корабль покачивался у старого причала Томаса Редвуда, скрипя канатами, будто жаловался на усталость после всех этих дней беготни и ремонта. День выдался тяжелый. Дележ золота, возня с командой, разговоры со Стивом о новом экипаже, все это вымотало меня до костей. Но тело мое уже не то, что было раньше, спасибо веже, мышцы гудели от силы, а усталость отступала быстрее, чем я привык за свои 70 лет. Седина пропала даже на бороде, кожа разгладилась. Под банданой пряталась нестарческая плешь, а густые волосы, какие были у меня в молодости. Я ухмыльнулся в темноте, глядя в потолок каюты. Кто бы мог подумать, что старик-врач, выброшенный штормом за борт, станет капитаном пиратского брига. Судьба, мать ее, шутница. Сон накрыл меня мягко, как волна, облизывающая берег. Я провалился в него, чувствуя, как тело расслабляется, а разум уносит куда-то в прошлое, то ли в Карибское море 21 века, где внучки подарили мне тот злополучный круиз, то ли в 1657 и краткое, где я барахтался на обломке мачты. Но сквозь этот сон пробился тихий, едва уловимый звук, как шорох крыс в трюме. Скрипнула половица. Я проснулся и прислушался, не открывая глаз. Тишина. А потом, снова скрип, ближе, у самой двери каюты. Сердце заколотилось, прогоняя остатки сна. Кто-то был здесь, на моем корабле, в моей каюте. Я медленно сжал пальцы на рукояти абордажного крюка, которая лежала под подушкой, привычка, выработанная за месяцы среди пиратов. Осторожно приоткрыл один глаз, щурясь в полумраке. Тень двигалась у стены, невысокая, худощавая, с ловкими движениями, как у кота. Фонарь снаружи бросал слабый свет через щели, и я разглядел, как этот гад копается в моем сундуке у стола. Там, под тряпками, лежал мешок с драгоценностями, рубины, сапфиры, изумруды, которые я оставил себе после монета. Но самое главное, там ящик Пандоры. И вот какой-то крысеныш решил это утащить. Я стиснул зубы. Я напряг мышцы, перенес вес тела так, чтобы удобно было вскочить, и рванул с койки. Старался как можно тише, хотя доски под ногами предательски скрипнули. Вор дернулся, обернулся, лица я не разглядел. Он метнулся к двери, но я был быстрее. Абордажный крюк взлетел в воздух, зацепил его за плечо и рванул назад. Он споткнулся, свалился на пол с глухим стуком, а я навалился сверху, прижимая его коленом к полу. Руку с ножом, я заметил лезвие в его пальцах, я вывернул одним движением, и железка звякнула, отлетев к стене. Он зашипел, дернулся, но я надавил сильнее, чувствуя, как его кости трещат под моей хваткой. Вежа не зря качала мне стволовые клетки, старик Николай Крюков остался где-то в прошлом, а здесь был доктор Крюк, капитан и боец. «Кто ты, черт тебя дери?» – прорычал я, наклоняясь к его лицу. Свет фонаря упал на него, и я разглядел. Тощий, с острым носом, лет 30, с грязными волосами, прилипшими ко лбу. Губы его растянулись в наглой ухмылке, будто он знал что-то, чего не знал я. «Кто тебя сюда послал? Говори, или я тебе кишки крюком выпущу». Он молчал, только дышал тяжело, глядя на меня из-под лобья. Ухмылка не сходила с его рожи, и это бесило меня еще больше. Я встряхнул его, ударив затылком о пол, не сильно, но достаточно, чтобы показать, что я не шучу. Он поморщился, но язык не развязал. Упрямый, я прикинул, один он сюда не полез бы. Ночь, заброшенная верфь, мой корабль, слишком рискованно для одиночки. Кто-то его навел, кто-то знал, что у меня есть камни. Но кто? Сквипс, Роджерс, или кто-то из местных? Я выпрямился, не отпуская его, и оглядел каюту. Сундучок был открыт, тряпки отброшены, но мешок с драгоценностями лежал на месте, не успел, значит. Хорошо, я снова посмотрел на вора. Его глаза бегали, но он молчал, упертый, ловкач, привыкший выкручиваться. Надо было думать, как его расколоть. Последний раз спрашиваю, процедил я, поднимая крюк к его горлу. Кто тебя послал, говори. Он коротко хмыкнул, почти весело, и сплюнул в сторону. Кровь, видно, прикусил губу, когда я его приложил, но говорить не стал. Я стиснул зубы. С возвращением молодости возвращается импульсивность. Вон как терпение трещит по швам. Ладно, если не хочет по-хорошему, придется по-другому. Я схватил его за ворот, рванул вверх и швырнул к стене. Он ударился спиной о доски, охнув, но тут же попытался вскочить. Я шагнул следом, прижал его снова, на этот раз сильнее, так, что воздух из него вышел с хрипом. Крюк я держал наготове, но бить не стал, пока. Надо было понять, кто за ним стоит, а мертвецы, как известно, не болтают. Я стоял над ним, тяжело дыша, и смотрел, как он корчится, пытаясь вывернуться. Ночь была теплой, но в каюте пахло потом. Я стоял над вором, прижимая его к стене каюты, и чувствовал, как гнев кипит в груди. Крюк в моей руке дрожал от напряжения, острие его касалось его шеи. Капля пота скатилась по его виску, смешавшись с кровью от разбитой губы. Он упрямо молчал, и это бесило меня до чертиков. «Говори», — прорычал я, надавливая крюком сильнее, так что кожа на его шее побелела. «Кто тебя послал? Или я тебе горло вскрою, и дело с концом?» Он хрипло выдохнул, но вместо слов только сплюнул снова. Кровавая слюна шлепнулась на пол у моих ног. Ухмылка не сходила с его лица. Я бросил взгляд на сундучок. Мешок с драгоценностями лежал нетронутым. Он не успел до него добраться. Хорошо, но кто его навел? Это был ключ, и без него я оставался слепым. Я отпустил его ворот, отступил на шаг, не сводя глаз. Он насел вдоль стены, тяжело дыша, но тут же попытался вскочить. Я рванул вперед, прижал его коленом к полу. Крюк я держал наготове. Надо было думать, или посоветоваться. «Вежа, ты тут?» Ее голос откликнулся мгновенно. «Слушаю вас, носитель». Я чуть не хмыкнул, Она всегда была тут, эта невидимая помощница, готовая выручить, если я соображу ее позвать. «Слушай», — подумал я, не отводя взгляда от вора, — «у меня тут крыса в каюте». Пытался обчистить сундучок с камнями. Молчит, как рыба. «Как мне узнать, кто его послал? Есть идеи?» Вежа помолчала секунду, и я почти услышал, как в ее невидимой голове щелкают шестеренки, будто она прикидывала, что мне открыть, а что придержать. Потом заговорила: «Ранг староста позволяет запрашивать информацию. Я могу назвать заказчика. Стоимость – 100 очков влияния. Подтвердите». Я нахмурился, чуть не выругавшись вслух. 100 очков – это было слишком дешево. Я потратил 1000 на паруса и корпус принцессы, а тут – жалкие 100 о взаимя, что может спасти мне шкуру. Что-то тут не сходилось. Я прикинул: если Вежа берет так мало, значит, ответ либо очевиден, либо не так уж важен. Может, я сам мог бы догадаться, Сквипс, Роджерс, кто-то из порта. Но вариантов было слишком много, а времени мало. «Погоди», — подумал я, щурясь в темноте, «100 очков, это несерьезно. Ты что, издеваешься? Сколько у меня баланс?» «13294 очка влияния», — ответила она ровно. Я хмыкнул про себя. Хватало с лихвой, но эта цена меня насторожила. Может, система проверяет, как я расходую очки, или это тест, догадаюсь ли сам. Я глянул на вора, он смотрел на меня из-под лобья, тяжело дыша, и его ухмылка чуть дрогнула, будто он ждал, что я сорвусь. «Ладно», — решил я, — «потрачу 100 ов, проверю, как работает у нее система ценообразования. Если она права, я сэкономлю время, если нет, ну, 100 очков не обеднят». «Подтверждаю», — подумал я, — «очки списаны». Баланс 13194. Заказчик, клерк банка торговый дом Блейка. Тот, что принял ваши драгоценности. Клерк, тот лощеный тип с усиками и золотыми часами, который смотрел на меня, как на портового пса, когда я сдавал камни. Это он? Я вспомнил, как он крутил лупу над рубинами, бормоча про чистоту. 10% от сделки, сказал он, а сам, видно, решил взять все, послав этого крысеныша за остатком. Умно. Я сдал треть камней, но он пронюхал, что у меня есть еще, и захотел урвать кусок побольше. А как узнал? Да просто, в главном кабаке города мой Стив растрезвонил о том, что мы при деньгах. Я наклонился к вору, глядя ему прямо в глаза, и медленно, с расстановкой, спросил: «Клерк из торгового дома Блейка, да, это он тебя сюда послал, крыса?» Его зрачки дрогнули, ухмылка сползла с лица. Он явно не ожидал, что я знаю. Удивление мелькнуло в его взгляде, но тут же сменилось упрямством. Он стиснул зубы и отвернулся, молча уставившись в стену. Я ухмыльнулся. Попал в точку. Вежа не подвела, 100 очков того стоили. Я выпрямился, держа крюк наготове, и оглядел каюту. Мне не нужны были свидетели. Вор лежал у стены, тяжело дыша. Но теперь я знал, кто за ним стоит, и этого пока хватало. Надо было решать, что с ним делать дальше. До утра оставалось не так уж много времени. «Говорить не будешь, значит», — пробормотал я. «Ладно, хватит слов». Я размахнулся и ударил его рукоятью крюка по виску. Не сильно, но точно, как врач, знающий, куда бить, чтобы вырубить, а не убить. Его глаза закатились, тело обмякло, и он свалился на пол. Тишина накрыла каюту. Я выпрямился, тяжело дыша, и оглядел его. Живой, дышит, грудь еле поднималась, но пульс был. «Хорошо, я не хотел крови на своей палубе. Надо было убрать его с глаз долой, пока я не решу, как вытрясти из него правду или использовать против клерка». Я оглядел каюту. Под койкой лежали старые канаты, крепкие, потрепанные, но надежные. Я вытащил один с узлами на концах и принялся вязать. Руки работали привычно, годы в море научили меня вязать узлы, что не развяжешь даже зубами. Я скрутил ему запястья за спиной, затянул так, что кожа побелела, потом связал лодыжки, оставив ровно столько свободы, чтобы он не задохнулся, но и не дрыгался. Он застонал сквозь забытье, но не очнулся, удар был хорош. Я ухмыльнулся про себя. Вежа сделала меня сильнее, быстрее, но старые навыки врача никуда не делись. Я знал, как вырубить человека одним движением, и знал, как держать его в живых. Теперь, куда его? Луна висела высоко, до утра оставалось часа 3-4, и мне нужно было избавиться от него до прихода команды. В трюм, там, внизу, была маленькая клетушка, неофициальная тюрьма, пустая, с ржавыми цепями на стенах и дверью, которая запиралась на засов. Идеально. Я схватил его под мышки, рывком поднял и потащил к двери каюты. Я выволок вора на палубу, оглядевшись. Принцесса покачивалась у пирса. Никого. Хорошо. Спуск в трюм был узким, но я протащил его вниз, не церемонясь. В клетушке я швырнул его на пол, пристегнул цепь к его связанным рукам, проверил узлы, крепко. Засов лязгнул, запирая дверь и отступил, вытирая пот с лица. Пусть посидит тут до утра. У меня будет время подумать, что с ним делать, вытрясти правду, сдать властям или использовать как приманку для клерка. Но одно я знал точно. Этот тип из банка пожалеет, что сунулся в мои дела. Я поднялся на палубу, вдохнул соленый воздух и вернулся в каюту. Сон уже не шел, я лег на койку, глядя в потолок, и ждал рассвета, прикидывая, как вывернуть эту ночную пакость себе на пользу. Вежа списала 200 очков на омоложение. На балансе было 12994 ОФ. Утро пришло с криками чаек, доносившихся с набережной. Я вылез из каюты, размял шею, тело гудело после ночной возни, но силы было хоть отбавляй. Солнце только вылезло из-за горизонта, заливая Сент-Китс золотым светом. Я увидел Стива, шагающего по пирсу с толпой за спиной. Команда. Трое новичков, Джек Гром, Пит Шустрый и Гарри Киль, шли впереди, за ними тащились еще человек 20, потрепанные, но крепкие, с саблями у поясов и блеском в глазах. Стив справился. Я спрыгнул на пирс, встречая их, и кивнул ему. «Набрал?» – буркнул я, скрестив руки. «Набрал, капитан», – ответил он, ухмыльнувшись. «Лучших отобрал. Эти трое, как сказал, а остальные – моряки с опытом. Ром их разговорил, а добыча монета притянула. Готовы подписаться?» Я оглядел толпу. Джек Гром, седой, со шрамом через бровь, стоял, как скала, постукивая пальцем по рукояти сабли. Пит Шустрый вертел монету в пальцах. Гарри Киль молчал. Остальные – смесь матросов и головорезов, но крепкие, не пьянь кабацкая вроде. Я кивнул. «Слушайте сюда», – сказал я громко, перекрывая шум порта. «Я доктор Крюк, капитан принцессы Карибов. Пойдете со мной, будет добыча. Доля каждому, как положено. Золото делим честно, драгоценности – мои. Работайте, сражайтесь, слушайтесь, живете богато. Нет, высаживаю на первом острове». «Ясно», – они загудели, кивая. Я махнул Стиву, и они подписали договор, который я набросал и вшил в Гроссбух. Подпись, крестик, кто как умел. Через 2 часа экипаж был мой. 53 человека, полный штат для брига. А главное, никто не опоздал из старых пиратов. Я повернулся к Томасу, который вышел из ангара, вытирая руки о штаны. Глаза его блестели, он гордился принцессой. Она теперь летала по волнам, как чайка. «Спасибо, Томас», — сказал я, хлопнув его по плечу. «Корабль-зверь, если что, найду тебя снова. Удачи, Крюк», — буркнул он, хмыкнув. Я кивнул. «Хороший старик». Мы сняли якорь, паруса расправились, и принцесса скользнула в море. Команда заняла места, я встал у штурвала, вдыхая ветер. Соленый ветер бил в лицо, натягивая новые паруса. Они белели над головой, как крылья чайки. Солнце поднялось выше, заливая море золотом, и Сент-Китс остался позади, маленькая точка на горизонте, где дымились трубы кабаков. Мы вышли в море. Принцесса летела, легкая, стремительная, с корпусом, обточенным Томасом Редвудом до совершенства, и парусами, которые Вежа подогнала через своих случайных должников. Этот бриг теперь был моим, настоящим, от киля до мачт, и команда, 53 человека, включая Стива, Сэма, Джека Грома, Пита Шустрого и Гарри Киля. Они шумели на палубе, привыкая к своим местам. Стива надо будет назначить боцманом. Он расхаживал среди пиратов, раздавая приказы, а я держал курс, прикидывая, куда двигаться дальше. Тортуга маячила в мыслях, там Роджерс боялся показываться, а враг моего врага, как известно, мой друг.